Даниловская мануфактура. Товарищество Даниловской мануфактуры. Московская хлопчатобумажная фабрика имени Фрунзе. Варшавское шоссе, дом 9. Первые суконные и полотняные мануфактуры в России начали работать еще в XVII веке. Это были заводы, выполнявшие ведомственные заказы, в основном производившие сукно для военного обмундирования. Помещичьи фабрики, направленные на производство розничного товара, развивались медленно из-за низкой производительности труда и скудного технического оснащения. Но грянула промышленная революция XIX века и вдохнула в отрасль вторую жизнь. Самым интенсивным сектором легкой промышленности стал именно хлопчатобумажный. Накануне отмены крепостного права в нем трудилось больше половины всех рабочих текстильной отрасли. Квартал Серпуховской заставы, камер Калежского вала и Сонного царства превратился в динамично разраставшуюся ткацкую слободу, поскольку здесь проходила граница Москвы. Место было экономически привлекательным для развития промышленного кластера. До границы одно налогообложение, за ней другое. Семь дорог встречались на Даниловской, современной Тульской площади. Тут же проходила железная дорога и текла река. В XVIII веке вдоль нее располагались кирпичные заводы, которым было очень удобно переправлять партии кирпичей по реке. А в XIX столетии их сменили ткацкие мануфактуры. Участки вдоль Серпуховской дороги, выходящие на набережную Москвы реки, занимали самые умные и предприимчивые купцы. Фабрика Мещерина, Власова, Рыбникова, Рябовская мануфактура, завод Жолобова и так далее. История Даниловской мануфактуры началась в 1867 году. Усилиями купца из Калужской губернии Василия Мещерина из скромного суконного предприятия она превратилась в фабрику полного производственного цикла, захватила внутренний рынок и вышла на международный. Начав с двух ткацких станков и 250 работников, уже через 10 лет, значительно расширив производство, оснастив его мощными паровыми машинами и новейшими ткацкими станками, Мещерин учредил здесь товарищество Даниловской мануфактуры. На фабрику было завезено почти 800 бельгийских и английских станков. Трудилось около 1200 работников. Здесь занимались прядением, ткачеством, набойкой и крашением. Мещерин отшивал носовые платки, скатерти, головные платки, ковры и жаккардовые изделия. Тут производились разные виды хлопчатобумажной ткани – сатин, трико, деликатон, репс, батист, ситец. Изделия фабрики развозились по магазинам Мещерина. В частности, на Китай-городе, в Гостином дворе, был большой магазин с гостиницей для оптовых покупателей «Мещеринское подворье». Василий Ефремович – открыл учебный корпус для взрослых и детей, где получали квалификацию ткачей, прядильщиков, красильщиков, граверов, художников по тканям. На территории фабрики была также построена больница с роддомом, ясли, столовая и даже театр. Однажды на Московской улице Мещерин увидел беспризорного мальчугана-татарина. Василий Ефремович привел его домой, отмыл, накормил, оставил у себя. Крестил в православие, дав ему русское имя Иван, а также свою фамилию. По отчеству новокрещенный стал Васильевичем. Вырастил, воспитал. Сын этого Ивана Васильевича, Валериан, получил прекрасное образование и служил по железнодорожному ведомству. А внук, Вячеслав Мещерин, стал известным музыкантом, народным артистом РСФСР, руководителем первого в Советском Союзе ансамбля электромузыкальных инструментов. Напомним здесь же и о том, что замечательный художник Николай Васильевич Мещерин – старший сын Мещерина. Его работы украшают залы многих российских музеев, 6 полотен были приобретены Третьяковской галереей. Развивая успех своего комбината, Василий Ефремович выпускал все больше паев товарищества, увеличивая капитал до 2 миллионов рублей, что позволило достроить и развить фабрику жилыми и прядильными корпусами. Сам Мещерин к этому времени числился уже одним из крупнейших текстильных фабрикантов, выпускавших один из лучших ситцев в России. Но в 1880 году на производстве возник страшнейший пожар, в результате которого цеха были разрушены, а мануфактура оказалась на грани банкротства. Полный грандиозных планов и энергии, Василий Мещерин не смог пережить такой удар и умер в 47 лет. Мануфактура отошла пайщикам, среди которых были Солдатенковы, Третьяковы, Щукины. А во главе их встал агрессивный предприниматель барон Кноп. Он осуществлял поставки станков и паровых машин из Европы в Россию и контролировал порядка 120 отечественных фабрик. Дети Василия Мещерина даже завели судебную тяжбу против Кнопа, но проиграли ее. К 1880 годам на мануфактуре уже было больше 1000 паровых машин и станков, самоткатских, шлихтовальных, бёрдочных и так далее. Появился даже собственный нефтеперерабатывающий завод. Мануфактура удостоилась серебряной медали на Московской промышленной выставке в 1882 году. На выставке 1886 года в Нижнем Новгороде фирму наградили уже золотой медалью и правом изображать на своих изделиях государственный герб. В 1900 году предприятие выпускало до 20 миллионов платков в год, стало придворным поставщиком персидского шаха Мозафериддина и получило от него орден Льва и Солнца. На Даниловской мануфактуре отшили платки с изображением ключевых сражений войны 1812 года в честь столетия победы над армией Наполеона. В центре территории бывшей фабрики стоит продолговатое здание с уникальной строительной историей. Изначально в 1867 году здесь находился трехэтажный ткацкий корпус, составляющий всю фабрику купца Абалихина, у которого Мещерин купил участок под свой будущий комбинат. В 1882 году архитектор Борис Фрейденберг пристроил прядильный цех, а в 1896 году над этими двумя строениями поставил водомерную башню. В 1897 году к ткацкому корпусу было присоединено несколько хозяйственных построек. В 1907 архитектор Семен Суворов пристроил трехэтажную контору, которая сейчас называется «Конторой Кнопа» и выполняет роль бизнес-центра. Она соединяется с основным корпусом аутентичным переходом на уровне 2-го и 3-го этажей. В 1910 году к основному объему Суворов пристроил еще двухэтажную кладовую. А в 1972 году вдоль всего фасада предельно-ткацкого корпуса с пристройками установили железобетонный фасад. Эта монолитная бетонная плита из навесных панелей с поясами остекления буквально была прижата к зданиям XIX-XX веков. Таким образом, центральное строение современной территории бывшей Даниловской мануфактуры, Варшавское шоссе, дом 9, строение 1Б, скрывает за продолжительной бетонной панелью, сейчас оформленной под кирпич, многообразные неоднородные фасады, минимум 5 сооружений XIX и XX веков, создававшиеся в течение 40 лет. Аутентичные кирпичные части видны по сторонам корпуса. На них, от декоративного оформления кирпичной эклектики, мы видим профилированный карниз с поясом сухариков. И если отойти к корпусу напротив, Варшавское шоссе, дом 9, то можно увидеть завершение той самой водомерной башни с люкарной и контрфорсами. Фасад конторы и склада, современное название «Контора Кнопа», плитой не закрыли, и он полностью сохранил свое пышное декоративное оформление с филенками, карнизами, замковыми камнями, фигурными оконными сандриками и пилястрами. Но надо обратить внимание на то, что внутри корпуса гиганта планировка и отделка начала 20-го столетия сохранилась. Зальные пространства со сводчатыми перекрытиями, опирающиеся на чугунные или бетонные колонны, лестницы с металлическим ограждением, а также кое-где встречается и напольная метлахская плитка. С обратной стороны здания панели нет, и мы можем видеть многообразие пристроек с выступами и оконными проемами. Реставрация комплекса в 2012 году их немного причесала в единообразный кирпичный стиль с металлическими элементами. К корпусу была также пристроена котельная, теперь почерневшая, с прекрасными высокими арочными окнами, являющейся великолепным образцом промышленного модерна. Очевидно, это также одна из построек Фрейденберга. Наружная лестница от стены котельной повисла в воздухе. Реставраторы специально сохранили ее аутентичную высоту, чтобы показать уровень культурного слоя, наросшего с 1867 года. Борис Фрейденберг – выдающийся деятель архитектуры, автор корпуса Музея русских древностей Петра Щукина, церкви Святого Андрея в Вознесенском переулке, знаменитых Сандунов и корпуса с Мавританским двориком в пассаже на Неглинной. В 1896 году Фрейденберг оформил Мясницкую улицу к коронованным торжествам Николая II. После принимал участие в строительстве Петровского пассажа и фабрики Цинделя в селе Нарофоминское. Посмотрите, у ткацкого корпуса в Нарофоминске также сохранилась водомерная башня и фасад. Напротив предельно-ткацкого корпуса со стороны набережной стоит цех, преобразованный в жилые апартаменты. Мне довелось побывать в одной из квартир дома. Изучите ее интерьеры по фотографиям. А в парадной я встретила уникальный артефакт – сейф производства фирмы «Сущевский и Ко» 1913 года. Верхняя секция сейфа – бронированная, несгораемая. В ней есть небольшое отделение под замком. На внутренней части дверцы – обивка из красного дерева и знаком производителя. Размер сейфа где-то 170 на 70 сантиметров, глубиной 50 сантиметров. Вес сейфа порядка 100 килограммов. Рассказывали, что в наше время его перевезли при помощи фуры из конторы Кнопа, но не смогли поднять наверх в одну из квартир и так и оставили в парадной. Между корпусами раскинута железная конструкция на скобах с ухватами. При помощи таких прищепок, на первый взгляд напоминающих приспособления для пыток, в XIX веке сушили крашеную ткань. Дальше на территории стоит очень выразительное здание склада – Варшавское шоссе, владение 9, строение 1А. Исполненное совсем в другом стиле, нежели первые ажурные кирпичные постройки фабрики. Шестиэтажное, со скошенным углом и большими оконными проемами. Его фасады были решены в новом для того времени лаконичном стиле промышленного конструктивизма, который уже появился в начале XX века, вместе со стремлением архитекторов к лаконичности. У здания сохранилась отбойная колонна на углу и сигнальный диск для рабочих. Эксперты называют корпус рядовым примером промышленной архитектуры, а на мой взгляд, это выдающаяся постройка, неординарная среди промышленной архитектуры XIX – начала XX века. Склад ведь построен в 1914 году и напоминает нам о том, что история конструктивизма началась до революции. Автором этого дома является архитектор Иван Кузнецов, один из самых востребованных архитекторов промышленного строительства XX века. Только в период 1914-1917 годов им было построено несколько военных заводов, включавших более 1000 строений. Например, для снарядных заводов Николая II в Затишье им построено около 600 зданий. Иван Сергеевич был помощником Федора Шехтеля, учился в Германии и в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге в мастерской Леонтия Бенуа. Кузнецов – автор здания гимназии имени Медведниковых в Староконюшенном переулке, доходного комплекса Савино-Старожевского подворья, санатория имени Орджоникидзе в Сочи и, наверное, самого известного корпуса нынешнего мархи, бывших мастерских Строгановского училища. Корпус Кузнецова соединен со слесарным цехом. Он обладает такой архитектурной формой, что как и до реставрации, так и сейчас является одним из самых фотогеничных фабричных строений. Постройка между ними украшена металлической рамой или лестницей, вмонтированной в кирпичную стену. Я встречала чугунные детали от станков в стенах зданий бывшей макаронной фабрики товарищества «Динго» на Рыбинской улице. Очевидно, этот декор не случайен, и, скорее всего, он служил не для антуража, а для укрепления стены. Возможно, метод можно отнести к попытке художественного проектирования как на шоколадной фабрике «Мёнье» в Нуазиеле, где металлические рамы на фасаде играют и конструктивную, и декоративную роль. В сохранившемся административном здании Варшавское шоссе, дом 9, которое было построено в 1871 году и оформлено с применением тех же декоративных приемов кирпичной эклектики XIX века, размещается гостиница. Внутри она отделана новыми материалами, однако сохранила подходящую под современную функцию планировку, коридорную систему с большими арками и парадными помещениями, используемыми как общественные холлы, и парадную лестницу с аутентичным металлическим ограждением. После национализации фабрика стала называться «Московская хлопчатобумажная фабрика имени Фрунзе». Вывеска с новым названием долгое время размещалась на административном здании. Сейчас на обширной территории бывшей Даниловской мануфактуры раскинулся бизнес-центр со множеством арендных помещений. В трехэтажном корпусе с вмонтированной лестницей размещается современный офис, оформление которого не оставляет равнодушным из-за вида на Москву-реку. Интерьер легкий, позитивный и гармоничный. А разноплановые этажи с залом конференций и помещениями разного функционала объединены аркадой в современном прочтении с эффектными цветными стенами. Офис занимает компания по разработке инновационных медицинских технологий в области стоматологии. Первый этаж отдан конференц-залу, где проводятся мероприятия для специалистов, и характер этого научно-образовательного пространства в прочтении архитекторов выразился в аллюзии на тему храма науки. Главным акцентом архитекторы сделали зону амфитеатра, в центре которой установили стоматологическое кресло, а в качестве некого театрального приема над ним разместили софит, который не несет обычную функцию освещения стены, а несет отсыл к светильнику, которым стоматолог пользуется во время приема. На третьем этаже офиса окна выходят на реку. Естественный свет заполняет все помещение. Мне понравилось, как архитекторы интерпретировали это. Свет из окон сам по себе является главным элементом интерьера. Реновация бывшей Даниловской мануфактуры прошла в 2012 году. Ее отличает особенность, может быть, не самая значительная в рамках комплексных работ, но отличающаяся светлой мыслью и неповторенная с тех пор ни на одном последующем подобном проекте. Архитекторы украсили обновленную территорию монументами, которыми стали конструктивные элементы времен мануфактуры. Простая и гениальная идея. Выбрать предметом напоминания об истории места, не производимый здесь раньше ситец или жаккард, и демонстрировать их в стеклянных коробах в холлах арендаторов, а установить памятник чугунной колонне, на которой держалось все промышленное производство дореволюционных времен, или начистить до блеска вырытый из-под земли во время реставрации бак для хранения краски и поставить его как обелиск. К экспонатам времени относится и устройство для сушки ткани, которое сохранилось на своем месте между корпусами с 1880-х годов.